Глава 1238. Одержимый жадностью. Весь мир задрожал, его серый свод заполнили туманы облака, земля заходила ходуном, словно из-под земной толщи пытался вырваться дракон. Могильная плита, возвышающаяся в центре мира, похоже, начала клониться в сторону, когда из-под земли раздался громоподобный рокот. От этого оглушительного звука у всех, включая Манхау, загудела голова. Ошеломленные практики царства древности закашлялись кровью. Ци и кровь Хайнца Нлея закипели, пока он парил в воздухе, судорожно хватая ртом воздух. Размытые силуэты вокруг него были вынуждены проявить себя. На лицах всех подручных Хайнца Нлея застыло изумление. Эксперты царства Дао чувствовали себя немногим лучше. У них тоже загудела голова, но обошлось без кровавого кашля. Мгновением позже земля зарокотала еще сильнее, чем в прошлый раз. На этот раз даже Дао-лорды закашлялись кровью. Манхао начала бить крупная дрожь, из уголков губ текла кровь. Что до присутствующих дао-лордов, их лица посерели, а на сердца накатывали волны изумления. Что до практиков с двумя эссенциями, которые пытались остановить Манхао, оба зашлись кровавым кашлем. Больше не в силах противостоять Манхао, они посмотрели на землю, где под могильным камнем расширялись разломы. Оба раза рокот доносился именно оттуда. В следующий раз рокот уже напоминал рев гиганта. Из-за него задрожала земля и потускнел весь мир. Сюань Дао Цзы, к своему удивлению, тоже закашлялся кровью. Внезапно раздался древний голос, затопив потускневший мир своим безумием и ненавистью. «Девять печатей! Я проклинаю твое имя! Проклинаю все живое в твоем мире бессмертных, дабы их линии крови были навеки прерваны! Ты можешь уничтожить мое тело, но тебе не затушить пламя моей души! Тот, кто до конца не достиг попрания небес, не может уничтожить мою душу! Тебе не убить меня! У тебя лишь физическое тело попрания небес! Твоей культивации все еще нужно сделать последний шаг! Посему ты можешь лишь запечатать меня!» В этом землетрясении можно было увидеть, как из разломов под могильным камнем ударил яркий свет. Синий свет затопил весь мир, словно под землей был похоронен не практик, а солнце. Несмотря на гул в голове, Манхао моргнул 9 раз подряд, послав в глаза силу Всевышнего Дао Бессмертного. Приглядевшись, у него округлились глаза. Удивительно, но под землей могилы он увидел настоящее солнце. Синее солнце. От этого солнца по божественному сознанию Манхао пошли могучие волны. Его вид почему-то напомнил ему виденный ранее образ 9 солнц, тянущих по звездному небу огромную статую. Одно из этих солнц выглядело в точности как заключенное под землей светило. Сердце Сюань Дао Цзы затрепетало, изо рта текла кровь. Он хотел нагнать и убить Манхао, но сейчас не мог этого сделать. Не в силах пошевелиться, он был пригвождён к своему месту в воздухе. Несмотря на все это, он с восторженным блеском смотрел на разломы в земле. «Царство Исток Дао действительно существует! Исток Дао! Исток Дао! Настоящий исток всех Дао! Из тех крох информации, из прочтённых мной древних хроник, следует, что парагоны с 9 эссенциями равняются высокочтимым небожителям и Дао Божественным 9 ступени! Царство Истока Дао Мира Бессмертных не расширяет просветление, не позволяет пойти альтернативным путем. Ключ к переходу за пределы царства Дао – заглянуть внутрь себя, искать исток Дао. Расширение за пределы Дао – это безграничное Дао Парамиты. Что до другого пути вступления за пределы Дао, он зовется попранием небес Парамиты». Сюань Дао затрясло, но глаза сияли небывалым безумием и желанием. Если не считать его, таких же сведущих в вопросе в мире горы и моря можно было посчитать по пальцам одной руки. Ни он, ни Манхао, ни кто-либо еще не могли пошевелиться. Только на одного человека во всем мире это подействовало не так сильно, на старика из сообщества небесного бога. «Высокочтимый небожитель! Парамиты!» Пробормотал он с ярким блеском в глазах. В этот момент весь мир задрожал, а свет из разломов под могильным камнем внезапно погас, и тут появилась неописуемая сила притяжения, отчего весь мир потускнел еще больше. Казалось, даже свод не выдержит и будет ей туда затянут. Пока земля ходила ходуном, изумленный старик из сообщества небесного бога прикусил кончик языка и выполнил двойной магический пас. Из него вырвалось 5 эссенций, которые начали сопротивляться силе притяжения. Только он был способен на нечто подобное, остальные практики начисто лишились контроля над своими телами. Множество людей в лучах света втягивало в разломы на земле. Первых такая судьба постигла бессмертных, потом практиков царства древности вместе с Хань Цинлэем. Следующими была пара экспертов царства Дао, а также Сюань Дао Цзы. Никто из них не смог оказать отпор силе притяжения. Манхао задрожал, когда его тоже превратило в луч света и неумолимо потянуло к разлому. В этот момент произошло нечто, чего никто не заметил. Недалеко алчно поблескивали алые глаза размытой тени. Жадность, неописуемая скоростью, внезапно оказался рядом с Манхао. В тот самый момент, как Манхао провалился в разлом, тень набросилась на него, не дав ему времени среагировать. В мгновение ока она слилась с Манхао, став с ним одним целым. В своем восторге тень не заметила, что в момент слияния в глазах Манхао что-то незаметно промелькнуло. По телу Манхао прошла дрожь, и уже в следующий миг сила притяжения засосала его в разлом. Вскоре остался лишь старик из сообщества Небесного Бога, которого тоже медленно тянуло к разлому. По мере приближения к краю сила притяжения заметно возрастала, как вдруг раздался четвертый рев. Старик обладал 5 эссенциями, а значит являлся владыкой Дао. Зачерпнув эту силу, он запрокинул голову и взревел. Из его тела во все стороны брызнула кровь, которая превратилась в огромный иероглиф Дао, окруживший его. Этот иероглиф, казалось, наделил его безграничной силой, чтобы дать отпор силе притяжения. И все же он не мог полностью сравниться с ней. Его все ближе подтягивало к краю разлома с одной лишь разницей. Теперь это происходило немного медленней. Вскоре он оказался в 30 метрах от разлома. В этот момент изнутри раздался раздраженный вздох. Сила притяжения исчезла, и разлом бесследно исчез. Старика сложило пополам в приступе сильного кровавого кашля. Волосы старика спутались, его с ног до головы покрывала кровь. В целом он выглядел весьма плачевно. Ему с огромным трудом удалось дать отпор. Правда, в результате его физическое тело ослабло, а культивация была серьезно повреждена. По легенде, высокочтимые небожители Парамиты сравнимы с парагонами. В своей полной форме он бы зарубил меня в мгновение ока. От его тела ничего не осталось, а душа находится под гнетом печати. Это и позволило мне спастись. Справившись с изумлением, старик без колебаний помчался к выходу. Он ушел, но на его место пришли другие практики Альянса Небесного Бога, ими двигало желание найти скрытые в мире разломы благословения. Под могилой находился внушительных размеров некрополь с множеством входов. Затянутых в разлом практиков переместило не в одно место, а разбросало в разные части некрополя. Некоторые лежали без чувств, другие смогли остаться в сознании. Манхао оказался одним из тех, кто потерял сознание. Словно мертвец, он неподвижно лежал в небольшой комнате с резными стенами. В центре комнаты стоял гроб без крышки, наполненный бурлящим белым туманом. Этот туман стекал по стенкам гроба и таял на земле. Стояла звенящая тишина. В комнату забросило не только Манхао. Без сознания неподалеку лежал практик царства древности. Вскоре по его телу прошла дрожь, а он разлепил глаза. Он тут же раскинул божественное сознание. Убедившись в отсутствии опасности, он осторожно поднялся. Выглядел он напуганным до смерти. Вспомнив о том, как его затянуло в разлом, он понял, что, вероятно, угодил в место, сокрытое глубоко под могильным камнем. От этой мысли у него волосы на голове встали дыбом. Наконец, его взгляд остановился на лежащем неподалеку человеке. «Манхао!» – изумленно понял практик царства древности. Он попятился назад, не сводя глаз с Манхао, а потом судорожно начал искать выход из комнаты. Найдя его, он уже собирался выйти, как вдруг остановился и повернулся к Манхао. «Он все еще не проснулся!» Практик стиснул зубы и быстрым взмахом руки послал в Манхао летающий меч. Клинок вонзился в голову, разбрызгав по стенам кровь. Манхао даже не дернулся, словно и вправду был мертв. Безымянный практик и подумать не мог, что все окажется настолько просто. Изумление в его глазах быстро сменилось восторгом. «Он мертв? Хм, помнится, на поверхности его серьезно ранили. Попав сюда, его раны, должно быть, усугубились, однако это вряд ли могло его убить». На всякий случай другим летающим мечом практик отрубил Манхао голову. С мерзким хрустом голова отделилась от шеи, и на пол хлынула кровь. Практик выдохнул и без колебаний подскочил к Манхао. «Сегодня мой счастливый день! Со смертью Манхао его бездонная сумка теперь моя!» Практик радостно потянулся к бездонной сумке Манхао. Стоило ему протянуть руку, как все его естество пронзило чувство страшной опасности. У него холодок пробежал по коже. Да и сам практик одеревенел, когда понял, что пальцы Манхао сомкнулись у него на запястье.